721, ноябрь, 22. При полном объединении сознаний наступает полное взаимопонимание. Такое взаимопонимание быть может только сердечным. Слишком мало места отводится сердцу при попытках к слиянию сознаний. И потому эти попытки, требующие много условий, все же часто бесплодны. Между тем, как провод сердца действует естественно, свободно и просто, без них. Также и постоянное предстояние невозможно без сердца. Доктрина сердца практически жизненная. Действует сердце. И любит не мозг, а именно сердце. Оно же и чуткость являет, и заботу, и сострадание. Это оно, вечно пульсирующее в сущности человека, переносит чувствование своей любовь через границы отдельных воплощений и через границы миров. Орган чудесный, носитель шестого принципа, не умирающий никогда. Культ сердца – религия будущего. Сердце – это мост, протянутый в будущее и потенциально соединяющий человека со светоносным наследием Духа, сужденным ему от начала времен.